Можно делать открытия, листая скучные деловые бумаги, разглядывая не сразу понятные чертежи. Их несколько папок, строительных чертежей. В одной папке с надписью «Завершёнка» вместе лежали проекты нашего дома-склада и оранжереи с котельной, водонапорной башни, электростанции с ветряным двигателем. Эту папку я сначала по невежеству моему не стал изучать, а другие помогли мне кое-что узнать о необыкновенном поселке. Один фундамент, если выйти из дома с левой стороны, приготовлен под жилой двухэтажный особняк с 5 комнатами внизу и 9 наверху, с 2 холлами, с кухней-столовой на первом этаже. Дом похож на гостиницу, где при каждой комнате все необходимое, кроме кухни. Поодаль от него другой фундамент, с большой цементированной коробкой в середине, углубленной в землю. По чертежам это все называется бассейном с медицинскими кабинетами, спортивным залом и клубным помещением с радиотелефонной станцией. Над крышей будет антенна. Величина бассейна 8 на 5 метров, клубного помещения 10 на 6 метров и спортивного зала 10 на 10. Не для большого населения задуман лесной городок. Налево от котельной будет несколько соединенных блоков, производственный корпус. И в нем лесопильная мастерская, швейная, слесарный цех, несколько лабораторий с удивляющими названиями, химическая, маслодельная, молочная, фруктовая, кожевенная, консервная, коптильная. По чертежам обнаружил я, что под этим фундаментом подготовлены подвалы с холодильными установками. Последний фундамент – животноводческая ферма с доильным оснащением. Рядом кабинет Айболита, ветеринарный пункт. В той же папке лежит совсем несложный чертеж птичника при вольере. Помню, фундамента к нему около сетки нет, но выглядывают из-под земли 4 забитых пробками пластиковые трубы. Вода и прочее. Самая тонкая труба, забинтованная, кабель. Такие же наглухо закрытые оконечности труб я видел на всех фундаментах. А по земле идут незалеченные травой мягкие темные полосы. Много работы было у тех, кто все это бросил. Или не бросил. Оставил на время. Для кого? Для чего? Документы, бумаги, запертые кладовки, сами строения, машины под навесом, жилые времянки, фургоны, фундаменты, на которых я видел отпечатки ладоней, следы пальцев тех, кто еще недавно шлепал цемент на кладку и выравнивал, и что-то говорил другим, и ставил кирпич, и постукивал по нему, и думал, каким оно выйдет. Все это складывалось в живую картину впечатлений со всеми подробностями чужого быта. Но с каждой мелочью становилось еще непонятней. Чем больше ясности в деталях, тем больше тумана в целом. И нигде не виделось ответа. Кому-то нужен этот поселок в нехоженной тайге без единой дороги к земле обетованной, разве что через небо. Но если нужен, зачем понадобилось такое далекое место? Почему далекое? Ни один самолет не прошел над нами, ни одного следа в небе, ни рокота, ни звука. Судя по тому, что в амбарных книгах помечены даже 2 электрические небольшие финские печи-каменки для сауны, хозяйство задумано очень дорогое. Значит, люди все-таки близко? Но столько дней сюда никто не идет, не летит. А если не близко, то как не близко? Машины могли прислать вертолетом. На какое расстояние летают вертолеты? Не так уж далеко. Может быть, стоит пойти пешком? Но раз недалеко, почему не проложили дорогу? Значит, все-таки очень далеко. И потом. В какую сторону шагать? И кто куда раньше придет, мы к ним или они? Конца нет загадкам и недоумению. Самое тревожное среди загадок — невыключенный котел. Я рассказал ей про найденные планы, строительные чертежи. Она взглянула на меня без укора, хотя в словах ее можно было заметить несогласие со мной. «Значит, все у тебя к одному? Никуда не бежать, а сидеть на месте?» «Они придут. Ни один человек не оставит греться котел, если горячая вода не нужна». «Как видишь, оставили». «Ненадолго». «Ты, по-моему, не такой самоуверенный, каким хочешь казаться. Не такой твердый». «Не понимаю». Одарила вдруг озабоченным грустным взглядом. «Знаешь, когда мне стало жаль тебя в первый раз?» Выждала она паузу. «Не себя жалко. Тебя. В лесу. Ты кромсал шишки, а руки твои тряслись». «Разве? Я не замечал». «Еще как. Они хрупкие, шишки эти. Я сама легко бы их крошила, но взять у тебя не смела. Так жадно резал. От голода? Но ты орешки сыпал мне». «От какого голода? Мы не ели всего несколько дней». «Тогда почему?» «Не думал об этом». Никак не мог избавиться от ощущения безысходности, от мысли, что эти несколько дней растянутся на месяц, на два, на четыре. Боялся тайги, бессмыслицы нашего движения, поисков наугад, ночлега в траве. А голод... Ну что голод? Видно, у всех, кто рос в лихое время, навсегда упрятан... Моему приятелю, мужику большому, сильному, до сих пор снятся видения детских лет. Подвалы с картошкой, скринками сметаны. Все, чем грезил, когда маленьким был. Как умирали от голода, больше не снится. А подвалы все морочат. Я так не грезила, войну не застала. А я уже после войны грезил игрушками. Видел их в магазине, а играл ими в своем воображении. Знаешь ли ты, как это можно мысленно играть в игрушки? Невыключенный котел не дает мне покоя. Утром в котельной было душно и сухо. Пыльный картон мебельной упаковки придавал всему еще более душный запах необитаемой комнаты. Фрамуги, открытые в стеклянных блоках под самым потолком, не могли освежить пыльную духоту. Я прошел к нему, потрогал полированные незакопченные бока и снова, как в первый раз, отдернул руку. Заглянул в печь, где никогда не было никакого пламени, погладил другой, холодный котел над печью. Снова поискал в топке хоть щепотку золы, крошечный уголек. Не нашел. Въедливо начал осматривать все кругом, читать указатели, прослеживать, куда и как тянутся трубы, хотя в сплетении зеленых и оранжевых труб не так легко было разобраться. Ничего похожего на электропечь под котлом нет. Может быть, в самом котле упрятаны огромные кипятильники? Но я несколько раз шел вокруг и не заметил подводки, не увидел проводов и кабеля. В правом углу не очень большого зала котельной открылась мне коллекция кранов с тугими рукоятками, более похожими на маленькие штурвалы, чем краны. Под каждым табличка с указанием: оранжерея, склады, жилой дом, автобаза. Как видно, весь городок снабжался горячей водой отсюда, и многое сделано про запас к домам, которых пока нет. Машинально потрогал я все краны. Тугие, массивные, крепкие, несдвигаемые набалдашники, ручки на трубах. Один из них был горячим, как и труба, ведущая к нему среди холодной путаницы кранов и цветных труб. Склады? Но радиаторы в нашей комнате холодные. Куда же идет напрасное тепло? Что ни день, головоломка. За дверью котельной сам воздух в оранжерее почудился мне густо-зеленым от свежести, от гудения пчел. Они поразили меня больше всего. Только теперь я заметил. Среди зелени стоял пчелиный улей, похожий на сказочный теремок. Открытие для меня. Раньше никогда не предполагал, что пчелы могут жить под крышей, летать под крышей, собирать мед под крышей. Значит, в амбарные книги можно записать еще и мед. Но кто будет брать? И как его берут? Я сел на деревянную садовую скамейку с таким ощущением, будто никогда не встану, больше не поднимусь, никуда не пойду. Никуда. Зеленое стекло над головой, зеленая зависть вокруг, зеленые капли на трубах, зеленые халаты, оставленные кем-то на вешалке у входа, обвислые, неживые, безвольные халаты, зеленый свет, усыпляющий мою волю. Разве я слажу с ними, со всеми тревогами? Так и будет. Я больше ничего не могу. В эту минуту ко всему я стал неправедно равнодушным, и все вокруг виделось никчемным, пустым и нелепым. Неравнодушное было недосягаемо далеко. Мама на садовом участке. Проветренные, сквозные, просвеченные дождем и солнцем яблони, чайный аромат скошенной травы, мамины руки, мамины слова. «У тебя все хорошо, сынок? Я так редко тебя вижу». «У меня все хорошо». Но сколько бы я ни встречал ее, сколько бы ни звонила она мне по телефону, я слышал эти слова. «У тебя все хорошо, сынок? У меня все хорошо. Только я не успевал к тебе, мама. Никогда не успевал». Вот выделили мне садовый участок. Я приехал к тебе в сомнении, как поступить, отказываться или нет, запрягаться в эту зеленую ямку или оставить ее жаждущим огородного рая, чтобы тебя пожалеть, седины твои, слабые силы твои. Ты закрыла руками лицо, плечи стали вздрагивать, худые мамины плечи в синем платье в горошек. А я сидел рядом ошеломленный, всегда понимавший тебя с полуслова, не зная, что и подумать, о чем говорить, утешать. Я часто видел, как мама плачет от горя, и никогда не видел прежде, как она плачет от радости. Никогда не видел. Никогда. Сына ее наградили садовым участком. Земля. Своя земля казалась ей вершиной успеха в жизни. «Родненькая, да что же это с тобой?» У меня до сих пор виски холодеют от жалости, руки тянутся гладить пустоту, и ветки царапают их до крови. «Я ничего не могла для тебя сделать. Я ничего не успела. Не хватило меня. Прости. От меня одна беда, нищета. Как же ты вырос? Как сумел в такой бедности? Как выжил? Как не сгинул, пока я долю мою отбывала? Я ничем не могла замолить вину мою за корочки твои, за голод, рубашонки из дерюжек, болезни твои, пьянство того, кто был твоим. Я хотела, я старалась, а меня уже не хватает. Не хватало, сынок. А теперь от меня останутся яблоньки, вишни, рябины. Вот женю тебя, внучонку останется, молитва моя, память обо мне. Все, что могу, ведь я деревенская. Мне земля в городе снилась. Я могу. Мальчик мой, совсем еще крохотка, с алыми ягодами в ладошке, тонет в ласковой зелени в солнечных бликах и шелести. А ее больше нет. И виноватость мою простить некому. Навсегда некому. Ничего не сладится, не вернется. и горечь от неисполнимого желания хоть однажды приехать в сад и увлеченностью моей, старанием, хваткой убедить ее, что я неравнодушен к саду, к беленым стволам, ухоженным веткам, ягодам и цветам. Я неравнодушен. А ее больше нет. По ладони растеклась упавшая капля. Вода сыпалась в неподвижные колючие листья глухим, как секунды, падением тиканьем. Все безразлично. Влажный зеленый туман. Она села рядом, погладила пальцем крутой бочок помидора, наклонилась, давая пролететь нахальной пчеле, посмотрела на меня внимательно и, кажется, долго. «Я тебя всюду искала». «Зачем?» «Шью рубашки. Тебе и себе. Из казенного полотна. Преступница. Скорей прибегут. Одеваться во что-то надо. Значит, осмелела?» «Ты уверенный, крепкий. С тобой паниковать». А сам начал хмуриться. «Нашло». Я потер пальцем виски. «Нашло. Извини меня. Дали мне садовый участок. Мама росла в деревне. Так была рада земле, сама все подняла. Вишни, яблони, грядки, цветы, зелень. Думала, радует меня, осчастливит. А я ни разу не нашел времени хоть один день обласкать все это, обойти с утра до вечера, до упаду белить, резать, рыхлить. Не для себя, не для яблонь, для нее. Понимаю только теперь, очень обидел. Жена была равнодушна к саду. Хлопот много. У нее на шее лентой завязан обыкновенный клеенчатый портновский метр. Она распустила бантик и снова завязала кокетливым галстуком. Опять распустила, опять завязала машинальными пальцами, задумчиво разглядывая меня лицо в лицо, будто искала что-то во мне, завораживая невольно близостью глаз печальных и нежных. Я тоже виню себя. Деться никуда не могу от вины. Жила вроде как все. Бегала, носилась, работа, магазины, подруги. Маленькая дочка. Думала, капризная, привередливая. Хочу вернуться, доласкать, наговорить нежных слов, прощенью просить. Не пойму за что. Хочу все по-новому, а не могу. Это больно. Все мы кого-нибудь обижаем. Современные, занятые. Вернусь, утешу ее, себя. И ты не грусти. Голос ее дрогнул, чтобы я не ревел. Всеми потайными колючими своими шестеренками я понял, что утешение кого-то необходимо ей теперь. Оно спасительно для нее. Доброе утешение. «Встань, пожалуйста, я размеры сниму». Она прикоснулась ко мне, будто обвела мягкими смуглыми руками. Не стану лукавить, это было приятно. Ее руки на моих плечах.